Раздел 8. Дверь открыла маленькая полная женщина с аккуратно уложенными золотистыми кудряшками. Гладкий лоб, незначительное количество мимических морщин, маленький нос и очень характерный разрез широко поставленных глаз. Перед Лизой стояла, кутаясь в желтый шелковый халат, известная на весь город травести Лора Брит. Это имя всплыло в ее памяти вместе с шелестом цветных слайдов прошлого, синий полумрак зрительного зала, освещенная сцена, маленький мальчик с женскими глазами, странным тоненьким голоском разговаривает с дамой в черном, нежные бисквитно-кремовые пирожные в тесном буфете старого тюза, пузырьки на внутренних стенках тонкого стакана с дюшесом, и еще это слово, хрупкое, как яичная скорлупа, травести. Сколько же тайн в этом слове! Сколько природной интриги! Неужели эта маленькая женщина — мать самобытной поэтессы Любы Гороховой? Здравствуйте! Меня зовут Елизавета Сергеевна Травина. Я вам звонила. Да-да-да, проходите, пожалуйста. Это была старая большая квартира, слегка захламленная, как это бывает в домах, где хозяева не спешат расставаться с дорогими сердцу вещами. В прихожей, к примеру, в коричневом полумраке сонно поблескивал спицами старый велосипед, а вся стена была просто увешана огромным количеством вешалок, и на каждом крючке висела какая-то одежда, начиная от пижамной куртки и заканчивая меховой горжеткой. «Проходите, проходите!» Увядшая Лора Брит как-то смешно семенила по направлению к гостиной, то и дело оглядываясь, и руками, и головой, всем телом как бы подзывая гостю, чтобы та следовала за ней. «Сейчас будем пить чай с мелиссой. Вы любите чай с мелиссой?» «Люба, я надеюсь, нашлась?» «Вы же Лора Брит?» — спросила Лиза, обращаясь к спине женщины. И сразу стало как-то очень тихо. Женщина повернулась, и ее маленькие глазки расширились, словно одним из многочисленных талантов актрисы ее природным свойством было умение так распахивать глаза. «Вы знали меня?» — спросила она, затаив дыхание. «Конечно. Вы же играли все ведущие роли в нашем тюзе. Да вы почти не изменились. Стоит вам только сменить халат на джинсы и рубашку, как вы тотчас превратитесь в мальчика. Я, кстати говоря, долгое время не знала, что мальчиков играет женщина. Правда. Пусть уже много лет прошло, но все равно... Мне, знаете ли, приятно. Проходите, дорогая, усаживайтесь вот сюда. Лора провела Лизу в гостиную с длинным, покрытым кружевной скатертью столом, на котором стояла ваза с апельсинами, и села напротив. И тотчас, словно очнувшись, метнулась, забыв про свой возраст, по-мальчишески резко к двери на ходу объявив: «Мне же надо приготовить чай». И вот... Как я ей сейчас скажу о смерти ее дочери? Думала Лиза, дожидаясь возвращения хозяйки. Наконец она вернулась с подносом, на котором стояли фарфоровый чайник, чашки, сахарница, и принялась все это расставлять на столе. «Знаете, у вас такое сейчас нехорошее лицо!» Вдруг сказала она, не глядя Лизе в глаза. «Вы же... пришли ко мне не для того, чтобы поговорить о Любе, как о поэтессе. Это вы могли бы сделать и раньше. Думаю, с Любой что-то случилось, что-то страшное. И вы просто не знаете, как мне об этом сообщить. Я не уверена. Она пропала. Не звонит, ничего о себе не сообщает. При том, что у нас с ней были очень сложные отношения, и я не разделяю некоторые ее взгляды на жизнь. В частности, не люблю я все эти сомнительные группы, клубы, тусовки, как это сейчас там принято называть. Тем не менее, у нас с ней была какая-то внутренняя, что ли, договоренность. Мы всегда должны знать друг о друге все. И уж, конечно, где кто находится. Я тоже не сижу дома, постоянно куда-то езжу. Чаще всего в Крым. У меня там сестра. И в Москве бываю часто у своих друзей. Покупаю самый дешевый билет и вперед. Ту-ту! И Люба всегда знает, где я. И я всегда знаю, точнее, знала, где она бывает. Но ее нет уже третий день подряд. Вы знаете все места, где она бывала? Лиза не рискнула произнести это в прошедшем времени по той простой причине, что сейчас, находясь в квартире Лоры, подумала, а что, если все-таки в подвале погибла другая женщина? Вообще-то она очень любит, любила, любит свой дом. У нее на Пушкинской маленькая квартирка. Это ее мастерская, студия, будуар, гнездо. Называйте, как хотите. Там она сочиняет свои стихи, принимает своих гостей. Там у нее ночует всякий сброд. Вот так. Как это понимать? Да так и понимать, что пьют эти писатели, поэты, художники по-страшному. А потом просто не могут подняться с места, вот и ночуют у Любы. Вы не представляете себе, сколько постельного белья я отправила в ее квартиру, а сколько посуды, и куда все это девается, я не понимаю, непонятно. Посуда бьется, а постель, простыни-то куда исчезают, я уж не говорю про одежду. У нее прошлым летом пропали новые зимние сапоги, прекрасные, на меху. Я связала ей два свитера. Они тоже куда-то делись. У нее не было такого пестрого вязаного платья. Оно зеленое с оранжевым, красным, желтым. Да, да, она очень любит это платье и носит, носила даже летом. Может, хватит меня мучить? Она была в нем, где ее нашли. «Вам придется поехать со мной на опознание», — дрогнувшим голосом проговорила Лиза, чувствуя себя почему-то виновной в смерти Любы. «Нашли женщину, девушку, очень похожую на Любу, в пестром вязаном платье, у женщины рыжие волосы, очень белая кожа и верхний резец обломан». «Что, извините, обломан? Я не поняла. Верхний зуб». «Где ее нашли? Что с ней?» «Ее нашли в подвале, здесь, в центре, на Откарской улице. Ее изнасиловали?» Спросила Лора Брит. Скорее всего, ее настоящее имя было Лариса Горохова или что-нибудь в этом роде. Неестественно высоким голосом. «Нет, нет, нет. От нее чего-то хотели. Я потому-то и пришла к вам, чтобы расспросить, что такого могла знать ваша дочь, чтобы ею так заинтересовались. Быть может, она знала какую-нибудь волшебную рифму?» Она издала нервный хохоток. «Или не пожелала сказать своим друзьям-собутыльникам, где прячет бутылку коньяку?» «Я понимаю, вы сейчас в таком состоянии, но, пожалуйста, попытайтесь вспомнить, когда вы последний раз видели свою дочь, когда разговаривали с ней. Может, у нее появились новые знакомые или знакомый мужчина. О чем вы с Любой говорили? Что она рассказывала вам? Может, у нее появились деньги или, наоборот, вы почувствовали, что она отдает кому-то деньги? Сами понимаете, в жизни случается всякое. И если люди, составлявшие окружение Любы, знали о ее душевной доброте и пользовались ею, то, возможно, появился кто-то новый, кто воспользовался этим в большей степени.